Второе. Краткий некролог и два посмертные произведения Кузьмы Петровича Прудкова. Ужасное горе постигло семейство, друзей и ближних Кузьмы Петровича Прудкова. Но еще ужаснее это горе для нашей отечественной литературы. Да, его не стало. Его уже нет, моего миленького дяди, уже не существует более этого доброго родственника, этого великого мыслителя и даровитейшего из поэтов, этого полезного государственного деятеля, всегда справедливого, но строгого относительно своих подчиненных. Драгоценнейший мой дядюшка Кузьма Петрович Прудков всегда ревностно занимался службой, отдавая ей большую часть своих способностей и своего времени. Только часы досуга посвящал он науке и музам, делясь потом с публикой плодами этих трудов невинных. Начальство ценило его ревность и награждало его по заслугам. Начав службу в 1816 году юнкером в одном из лучших гусарских полков, Кузьма Петрович Прудков умер в чине действительного статского советника со старшинством 15 лет и 4,5 месяцев после 20-летнего с 1841 года безукоризненного управления пробирной палаткой. Подчиненные любили, но боялись его, и долго еще, вероятно, сохранится в памяти чиновников пробирной палатки величественная, но строгая наружность покойного. Его высокое, склоненное назад чело, опушенное снизу густыми рыжеватыми бровями, а сверху осененное поэтически всклокоченными шантретовыми с проседью волосами. Его мутный, несколько прищуренный и презрительный взгляд. Его изжелто-каштановый цвет лица и рук, его змеиная саркастическая улыбка, всегда выказывавшая целый ряд, правда, почерневших и поредевших от табаку и времени, но все-таки больших и крепких зубов. Наконец, его вечно откинутая назад голова и нежно любимая им альмавива. Нет. Такой человек не может скоро изгладиться из памяти знавших его. Кузьма Петрович Прудков на 25-м году жизни соединил судьбу свою с судьбою любезной моей тетушки Антониды Платоновны, урожденной Проклеветантовой. Неутешная вдова оплакивает своего мужа, от которого имела множество детей, кроме находящихся в настоящее время в живых 4 дочек и 6 сыновей. Дочки ее, любезные моему сердцу племянницы, отличаются всегда приятной наружностью и высоким образованием, наследованным от покойного отца. Они уже в зрелых летах и, смело скажу, могут составить несомненное счастье 4 молодых людей, которым посчастливится соединить свою судьбу с их судьбою. 6 сыновей покойного обещают твердо идти по следам своего отца, и я молю небо о даровании им необходимых для этого сил и терпения.